Мы будем еще раз сегодня мысленно в нашем сердце благодарить Господа за то, что Господь продлил нашу жизнь и дал нам еще одну возможность прийти на это место, чтобы вместе помолиться, послушать Слово Господне, чтобы впоследствии использовать его нам во благо, чтобы жить так, чтобы имя Господне было прославлено. А если вспомнить, о чем сегодня говорил брат Слава, он немножко затронул одну тему об этом огне, который должен гореть на жертве, который мы должны гореть. И мне сразу вспомнилось место Священного Писания. Оно записано в 6 главе книги Левит. И там Господь говорил, что священник должен возжигать огонь, который должен гореть на жертвеннике днем и ночью, и никогда не должен угасать. Там очень интересное место Писания, я на эту тему говорил конкретную проповедь, сегодня просто немножко ее затрагиваю. Там очень интересно, об одеждах написано, льняных, написано, что в той одежде, в которой ты был у жертвенника, нельзя было выходить к народу, нужно было выходить в другую уже, переодеваться. То есть, когда у жертвенника это суд совершался, и все время, будучи объяты судом или желанием судить, нельзя выходить к народу, если даже кто-то там заслужил вот этого, то с этим поработал вот так, после переодевайся, иди в другой одежде. Ну, там написано, льняная должна быть. Но я обращаю внимание, что священник должен выжигать огонь. И я думаю, что сегодня, когда мы будем слушать Слово Господне, вот оно тоже будет нас учить, как нам жить и каким огнем мы должны гореть. Потому что хотим мы или не хотим, я не один раз говорил, Господь нас соделал царями и что? И священниками. Молодой ты или старый, женский пол или мужеский, образованный или необразованный, но священник. Священник или царь, или священник. Ну, царь – это более организатор, священник – это более, ну, понимаете, более такие духовные вопросы решают, и мы сегодня тоже такие. Одни способны организаторы, но не очень мало священники могут быть, другие священники, но не очень-то, так сказать, специалисты по организации чего-то, но мы сегодня должны быть или тем, или другим. Если мы не то, ни другое, то что-то с нами непорядок. И там очень интересно написано, священник должен был зажигать дрова или огонь зажигать. И этот огонь должен был гореть. И вот мы тоже всегда зажигаем огонь какой-то. И там, я уже не напоминаю подробно, Священное Писание говорит так, что уголь для жара, а там написано язык, для разожжения ссоры. Уголь для жара, а язык для разожжения ссоры. То есть, своими словами мы можем зажигать огонь какой-то. И второе место из книги Иеремии, где-то первая глава, четвертая, шестая, точно уже не помню. Но Господь сказал так, что вот я сделаю слова мои в устах твоих огнем, а этот народ дровами. Поэтому хотели мы, не хотели. Я сегодня никого не унижаю, говоря, что вы просто дрова и больше ничто. Я совсем это не имею в виду. Но я понимаю, что есть аналогии с тем, что мы говорим друг другу. И наши слова – огонь. И они или зажигают добрые отношения друг к другу, или зажигают отрицательные, одно из двух. И если Священное Писание говорит об огне – то оно напоминает, что есть еще и чуждый огонь. Помните, что Надав и Авиуд принесли чуждый огонь пред лицо Господне? Ну, кажется, огонь есть огонь. Какая там разница? Наверное, мы и не разобрались бы. А вот Бог разобрался, что источник этого огня чужой, не тот, что надо. И потом я очень хотел бы, чтобы мы всегда горели хорошим огнем. Хорошо ли мы говорим друг о друге? Иногда бывает так, что мы говорим о неприятных вещах. И можно то же самое вещи говорить и расположить сердца людей словами, чтобы молиться, помочь человеку, который в беду попал. А можно то же самое сказать так, что агрессивно настроить против. И там огонь, и там огонь. Но в одном случае огонь от Господа, а в другом случае огонь чужды. Поэтому сегодня нам не безразлично, что мы будем говорить, как мы будем говорить. Но надо помнить одно, что говоря то или другое, мы или мирим людей, или ссорим людей. Вы, наверное, такое явление наблюдали в жизни? Оно не касается разбора нашего сегодня. Я просто хочу влить то, что я буду говорить дальше, и связать с той первой проповедью, которую мы сегодня слышали. Вот. И потому я просто хочу напомнить один такой эпизод. Такое нечасто бывает, и со мной нечасто бывает. Но однажды мне пришлось видеть, когда были в одном месте, как действуют слова, которые люди говорят друг о друге. Я мог назвать даже место, где это было, я очень хорошо помню. Когда, значит, я наблюдал за двумя человеками. Один был брат, который проповедовал из-за кафедры, а другой был, который сидел в зале, и который принял вот такую истину в кавычках, что вы его не слушаете, а это одержимый человек. А такое часто бывает. И он это принял слово. Я смотрел, как все шло. Вот я просто прорвал свои мысли. Значит, что вы часто наблюдали в жизни? Вы были хорошими друзьями, кто-то с кем-то. И вдруг вы заметили, что ваша вот подруга или друг уже не так стали относиться к вам, как это раньше было. И вы не могли понять, почему. Вроде бы ничего плохого не сделал, вроде бы и встречи не было какой-то такой, где бы можно было огорчить, и вдруг отношение другое. Оказывается, появился кто-то третий, и от вашего имени сказал, значит, другому человеку что-то плохое. И тот, который это принял, уже без вашего всякого участия, уже нет тех отношений, которые были раньше. Потому что посеян огонь чужды зажегся. И вот я когда наблюдал, я перерываю вот эту мысль, когда я наблюдал за этой картиной, этот брат, он никогда не был одержим, он говорил очень-очень сильно. Настолько такая была сильная проповедь, Дух Святой работал исключительно. А я видел сердце вот этого брата, который слушал. И вот смотрю, его сердце сжато. Он сразу выходит, его сердце в комочек. Я не знаю, как это объяснить, но я видел его так конкретно. Вот сжато в комок. Почему? Но с ним надо быть осторожным, это ж человек одержимый. А вы знаете, это на самом деле так. И вот смотрю, он начинает говорить. Это как-то отвлекается, слово начинает работать. Смотрю, сердце раскрывается этого брата, который слушает, и слезы. Так, а я ж вижу это наяву. Кап, кап, кап. Потом, стоп, что же это я делаю? Это ж не свободный человек. Опять сердце сжимается. Этот продолжает говорить. А он думает, ну, одержимые же так не проповедуют. Такого не может быть. И опять сердце раскрывается, раскрывается, улыбка. Потом опять, ну, если люди говорят, то что-то есть, и опять вот так вот сжимается. И сколько он говорил, столько этот был в таком мучении. То раскрывается сердце, а то закрывается, то раскрывается, то закрывается, то раскрывается, то закрывается, и так до самого конца. Потому что был зажжен чуждый огонь. Поэтому я очень хотел бы, когда мы будем говорить друг о друге, о чем бы мы ни говорили, о приятном ли или о неприятном, о понятном нам или непонятном, давайте не будем зажигать сердца других людей чуждым огнем. А согласитесь, это явление сегодня, оно имеет место в нашей жизни. Мы когда что-то говорим, у нас же есть какой-то уклон какой-то, мы же хотим, чтобы нам поверили, И мы настраиваем, или настраиваем, или располагаем. Я помню, когда-то работал с одним из братьев, я не раз вспоминал, какой был интересный брат. Значит, сидит, когда человек пришел к нему, он так говорит, открыто все улыбается, как только вышел за двери, а брат начинает поливать грязь за глаза. И мне не раз говорили, что это говорит за человек, как это так можно? Вы знаете, что интересно было? Возьмет, рассорит двоих своими словами, а потом мирит, и помирит, и доволен, цветет. Вот было ссора, и помирил. Но ты же сам это сделал. Я как-то вспоминаю, работал на хлопчатбумажном комбинате, и там работал один электрик, он, значит, бывший заключенный был зэк. Борис его звали, как сейчас помню. Тоже ходил такой, ну, сразу видно, что с тех мест. Он был электрик. И вы знаете, что он делал? Он, значит, пойдет, а машины были довольно сложные, это безверотенного действия, ВД-200 называли, сейчас не знаю, что там стоит на комбинате, не бываю там никогда. Довольно сложная электросхема. Там они как развернут, там целая простыня. И он пойдет, сделает разладку, и машина не идет. Эти придут, ходят, никак не найти не могут. Ну, зовите Бориса. Борис приходит сюда, туда, раз, о, пошла машина. И тот говорит, говорят, Борис, во! И потом однажды пришлось так, что эта разладка в самом деле была, которую не он устроил. Ну, вы знаете, что ходили, вокруг этой простыни лазили на коленях, ничего не мог делать. Ну, зовите Бориса. Этот Борис пришел, ходил, потом взял отвертку. И вы знаете, в этот он, где вот эта щеловая проводка 380, где-то как ткнул этой отверткой туда, но как даст дверцы в одну сторону, пламя сразу охватило. И уже после этого не стали звать Бориса, что «О, Борис!» А вы говорите, а Борис «О, Борис!» показывает часто пальцем. И поэтому действительно не надо вот так зажигать вот таким огнем, довольно таким искусственным, который все... Да я бы хотел очень, чтобы в будущее время мы из своей практики исключили такие вещи. Что если мы будем что-то говорить, пусть оно будет иногда просто как констатация факта, но ни в коем случае, если даже что-то неприятное произошло, давайте научимся не настраивать друг против друга, а называя вещи своими именами, не закрывая глаза ни на что, не называя белое черным, черное белым. Я совсем про это не говорю. Я не говорю, что надо закрыть глаза на все. Все надо называть так, как оно есть, своими именами. Но давайте научимся не настраивать друг против друга, не гореть этим чуждым огнем. Это чуждый огонь. Это не то, что надо. Поэтому пусть Господь благословит нас сегодня. Я уже немножко обращаюсь назад к этой 42 главе пророка Исаии. И она тоже нас будет учить, чтобы гореть огнем благословенным, огнем Господним, огнем, который наводит порядок, мир и благословение, и для этого Священное Писание открывать некоторые тайны. Вы знаете, даже иногда мы, не понимая Бога, можем говорить о Нем так, что будем настраивать других людей против Него, даже против Бога. Я когда был в Испании, я встретился с одной. Там вообще-то не сестра была. Я лично, если бы знал, я бы никогда не согласился на встречу с ней, потому что брат привел ее, поработать об освобождении. Оказывается, она никакой церкви не принадлежит и вообще понятия не имеет о Боге. И обиды на Бога еще придачу питает. Я просто думал, зачем ты ее ко мне привел? Что я сделаю с ней? Ее надо сначала, чтобы покаялась, пришла в церковь. Тогда можно что-то говорить. А то просто время заняло и так далее. Вот обиды. Оказывается, во всем Бог виноват. Ни грех, ни дьявол, Бог виноват во всем этом. Ну, она там рассказывала кое-что, в чем были претензии к Богу. Ну, иначе, что было трудно говорить и неприятно, потому что, вообще-то у меня было совсем другое намерение, другое направление разговора. Но все-таки, когда мы читаем Священное Писание, то мы правильно понимаем Бога тогда, понимаем Его мысли. И даже если с его, так сказать, или от его дела нам может быть неприятно, то мы никогда не будем предъявлять ему претензий никаких. Будем понимать, почему он так делает. Почему это так произошло? Почему не по-другому? И именно вот до глубины Священное Писание и объясняет нам вот самыми различными текстами образ мышления Божия, почему это так, для чего это так. Ну и в конце концов, когда мы смотрим, то Бог может всякое зло обратить в добро, за что благодарение Богу. И вы знаете, первое добро, которое Бог сделал с нами, вы только поймите меня правильно, что Бог попустил, что мы жили греховной жизнью. Я на полном серьезе это говорю. Потому что, если бы мы не дошли до ручки, как мы сегодня говорим, если бы мы не поняли, что невозможно так дальше жить, мы никогда не отрынули бы своей святости, своей праведности. Мы же все сами по себе очень хорошие люди в своих глазах. И справедливые, и, наверное, лучше нас никого нету на земле. Если станем рассказывать, наверное, нас хоть крайне прикладывают. Самые лучшие люди. И покуда мы не поняли, что нет у нас этой святости, нет у нас той справедливости, у нас греховная натура. А это мы познали тогда, когда оказались в яме глубокой. И когда мы отказались, сказали: Господь, все, я больше так не могу. И когда мы так сказали, то Бог дал нам свое, и праведность свою, и святость свою, и все остальное, за что благодарение Богу. А если бы мы не прошли вот так, мы никогда не отказались бы. И трудно было Богу доказать, что мы далеко не идеальны и не святые. А ведь сколько сегодня людей, которые говорят: а мне не в чем каяться. Я никого не убил, я ни у кого ничего не украл. Я всегда старался делать доброе. В чем мне каяться? И один из братьев, тоже бывший рецидивист, вор, когда он стал, когда уже покаялся, когда стал своим свидетельствовать о спасении, и когда ему кто-то сказал из его друзей: а мне не в чем каяться, то он сказал: так у тебя, блин, совести нету. Вот когда появится совесть, тогда будет и в чем каяться. А когда совести нету, конечно, не в чем каяться. Все нормально. А вот когда, говорит, совесть появится, вот тогда ты будешь каяться и найдешь, что он кается. Поэтому пусть Господь сегодня благословит нас. И здесь, Господь, я в прошлый раз об этом напоминал, что очень часто и самыми различными текстами Писания Бог напоминает, что в нем только одно спасение. Он командует всем. Он меняет обстановку житейскую. И независимо от того, где живут люди. Вы помните, я просто напомню сегодня то, что я в прошлый раз говорил. Я говорил о новой песне. Я просто напомню прошлый разбор о новой песне. Ну, а новая песня всегда нам хочется, чтобы было более радостное, более, так сказать, позитивное, чем было до этого. Но никто ж не хочет новые песни складывать печальную, а завтра еще что более печальное, а послезавтра еще более печальное. Никто же этого не хочет. И вот Господь здесь напоминает, что Он способен обновить нашу жизнь и дать нам новую песнь, песнь более высокой радости и познания, независимо от того, где мы находимся. Вы помните, я говорил о том, значит, пойте Господу новую песнь, хвала Ему от концов земли. Знаете, когда мы говорим «конец земли», то обычно понимаем где-то забытое всеми государство, где-то там, говорят, на крайних находится, о котором почти никто не знает. Но Господь здесь говорит, даже если такое положение, то Бог способен и достичь и тех мест отдаленных, и вложить в уста новую песнь. Ну, дальше, плавающее по морю. А плавающее по морю, знаете, что я не думаю, что там особенно-то радостно и надежно по морю плавать. Это, наверное, то, что на самолете лететь, что по морю плавать. В одном случае земля далеко, в другом случае море глубоко, и там опасность, и там опасность. Но здесь Господь говорит, что я всем дам новую песнь, и тем, которые в отдаленных краях находятся, и которые по морю плавают. где бури, где действительно только твердое место, то палуба под ногами, то Господь говорит, даже в таком положении я могу дать новую песнь. Плавающие по морю и все наполняющие его, острова и живущие на них. Ну, помните, я говорил, остров с одной стороны, это защищенное место. Попробуйте добраться до острова. А с другой стороны, и с острова попробуй доберись куда-то, иметь связь с цивилизованным миром. Есть и преимущество какое-то, и есть минус какой-то, но Господь говорит, и в такой обстановке я способен родить в сердце новую печь через обновление духа, через обновление жизни. Да возвысит голос пустыня, но в пустыне вообще, наверное, трудно жить. Это пустыня, я не буду распространяться на эту тему. И города ее, селения, где обитает Кедар, но Кедар способен жить в пустыне. Да торжествуют живущие на скалах, да возглашают с вершин гор. С одной стороны, живу на скале, это очень твердый фундамент. А с другой стороны, на горе, на скале, попробуйте доберитесь вниз ко всему цивилизованному миру. И вот Господь берет вот все эти ситуации жизненные и говорит, что в любой жизненной обстановке он способен обновить жизнь, достигнуть до сердца человека и вложить в уста его новую песнь. Но вот здесь он говорит о том будущем времени. А пока что он констатирует тот факт, что беда движется на землю и к народу израильскому. Да возглашают с вершин гор, да воздадут Господу славу, и хвалу Его да возвестят на островах. И дальше вот что, Господь, вот на этом я в прошлый раз остановился. Господь выйдет, как исполин, как муж брани, возбудит ревность, воззовет и поднимет воинский крик, и покажет себя сильным против врагов своих. Господь выйдет, как исполин. Я уже про исполину говорить вам не буду. Я уже не один раз говорил, что Господь говорит сегодня, может быть, и не показывает себя сильным. Терпит, долго терпит, ждет, не принимает мер никаких. Люди разлагаются. Общество, в общем смысле слова, идет вниз, а Бог как будто не может остановить ничего. Почему? Долго терпит нас, не желая, чтобы кто погиб, но чтобы все пришли к покаянию. А люди думают, что просто Бог не может, или Бога нету, или... Ну что еще думают? Что напрасно говорит Писание. Вы помните, в послании Петра написано, что... Люди, они названы хулителями, которые говорят так, что вы там говорите, пришествие Господа близко, пришествие Господа близко, и назван наглый ругатель, который так говорят. И говорят, с тех пор, как стали умирать отцы, все остается так же. А Петр там говорит, если вы помните, что он говорит. Он говорит, не так же, не так же. Был потоп. И все поменялось после потопа. Ну как же, говорит, все остается так же. Когда были на земле исполины, а теперь их уже нету. Вы помните, я вам говорил, что самый большой исполин, его не видели, но череп в штате Огайо нашли. Он был диаметром 2 метра. А это значит, рост был где-то под 45 метров этого исполина. Поэтому я опять повторяю, мы очень слабо сегодня представляем, что такое, говорит Библия, были на земле исполины. 20-метровый скелет находили, 20 метров. А 6-метровые целые кладбища. Поэтому Голиаф, 6 локтей и 5, 3,15, это уже и не совсем то исполин был. Но говорят, их нету, потому что поменялось все. Дальше Писание говорит, что прошлый мир, первый мир, был создан из воды и водою. И вот ему погиб от воды. Но так как Господь заключил завет с землей, поставил радугу и сказал, больше не будет на земле истреблений от воды, то Петр говорит так, а нынешние небеса и земля, Бог не может нарушить своего, что сказал. Упредь никогда не будет живой истреблено водой, говорит. Она погибнет от огня. И не нарушено ничего будет, и погибнет земля от огня. И здесь говорит, ну как же ничего не меняется. И вот здесь писали, говорит, Господь выйдет как исполин. Вы представляете, когда мы сегодня видим эти бедствия, которые Бог допускает, то мы видим, насколько огромной силой Он обладает. Вот даже последние вот события, там где-то в Волохне кирпичи где-то повыбивало ветром. А помните, когда-то, наверное, я не помню, какой год был, когда-то было в Хабаровском крае эти сильные бури, эти тайфуны, или как они там называются, смерти прошли. Так ветер подхватывал гусеничный трактор, где-то забросил за полкилометра на другое место. То действительно Господь выйдет как исполин, как муж брани, и поднимет воинский крик. Но если мы сегодня ужасаемся от этой, ну, дикой силы людей, которыми они обладают, вот эти исполины, то я не раз говорил, сегодня еще раз напомню, Господь выйдет как исполин, то с Господом. Я вот эту мысль высказывал, если даже, вот этот человек под 50 метров, это бред, допустим, то Библия говорит о Господе, о Его величии, Он наполняет собой всю вселенную, она даже Его не умещает, а я же вам говорил, а она измеряется миллиардами световых лет. То что может быть, когда Бог в такой силе встанет как исполин? Вообще тут трудно представить, что может остановить его, когда он выйдет как исполин, как муж брани, и поднимет воинский крик. И сегодня действительно, если говорить об этой борьбе, об этой войне, которую Бог ведет с человеком, то что этот человек сам по себе? Что наше достижение против этого? Ну, хотел напомнить, как эти ангелы зашли в космический корабль, где там Джанибеков летал и другие. Когда, говорит, зашли как туман желтый, все приборы отключились, не работают. Потом, когда, говорит, вышли, оказывают огромных ангелов, они показались 7-метровыми, вот где-то, я помню, где-то так написано. И они, говорит, улыбались, смотрели, это была, говорит, улыбка, ну, не насмешки, это была улыбка торжества. И после, значит, особенно американские космонавты, они тоже имели встречу с ангелами, то они, значит, тогда еще, кажется, если я не ошибаюсь, был вице-президент Гор, то он сказал так, да, говорит, есть, говорит, цивилизации во Вселенной, с которыми мы не сможем сравниться и сразиться. Должны были признать, но то все положили под сукно и никому об этом не сказывали. Ну вот здесь Писание говорит, что придет время, когда Господь откроется во всей полноте, Господь выйдет как исполин, как муж брани. Знаешь, что такое муж брани? Это воин, который обладает искусством воевать. Если бы сегодня речь шла, чтобы сразиться напрямую с дьяволом, то для Бога не надо никакого искусства. Просто взял, выбросил его, связал и все. Но коль дело касается борьбы за нас, и нас дьявол взял в плен в свое время через грехи, то Богу приходится приложить мудрость, каким образом победить дьявола и нас спасти, и как нас вывести. Вы меня понимаете, что я говорю? А это уже искусство, вот для чего оно надо. Оно связано с нами. Там, если бы сила на силу, то нечего сражаться даже. Но тут получается, что Бог связал себя с нами, и уже здесь так просто не получается. Здесь надо мудрость, здесь нужен подход к каждому человеку, тем более, если бы Бог насильно это захотел делать, но Бог дал нам свободную волю. Мы можем принять Его благую весть, можем не принять, можем подчиниться, можем не подчиниться. И тут надо так искусно повести дело, чтобы склонить нас на свою сторону, показать работу дьявола, которую он делает. А для этого надо и мудрость, и мужество, и терпение, и еще очень много что, чтобы спасти души наши. И вот здесь Священное Писание говорит, что не всегда будет так, как сегодня есть. Придет время, и Господь уже не будет казаться слабым, будет как исполин, как муж браней, имеющий власть, имеющий силу, имеющий всякую способность, имеющий мудрость. Но самое главное для нас, что он имеет огромную любовь нам, за что благодарение Богу. Вот что сегодня самое главное. И в этом его высота в отношении нас. Потому что кроме любви нет ничего, что бы могло бы нас спасти. Потому что у нас оправдания-то никакого нету. Ну, может быть, какое-то оправдание нашлось бы для тех людей, кто никогда не был верующим, не знал Господа. А вот же для нас, которые знаем и очень часто делаем не то, что надо, понимая, тут никакого оправдания нет. Но оправдание в крови Христа, в Голгофской жертве, в терпении Божьем и в любви Божией. Вот это единственное, в чем сегодня наше оправдание и наше спасение –